Глава 284 компаньонка. С облегчением Роланд смог выдохнуть только тогда, когда торговый флот ушел из городка. Наконец-то в казне снова много денег. Трем торговым гильдиям было продано в общей сложности 8 паровых машин. 3 из этих 8 были собраны на фабрике номер 2. Она была основана с помощью людей из бухты Полумесяца. И Роланд должен был признать, что все рабочие с фьорда, вне зависимости от их специальности или просто возможности обучения чему-то новому, были гораздо умнее и сообразительнее, чем кузнецы и шахтеры из городка Пограничный. После того, как людям из фьордов объяснили принцип создания машин, они заработали на чистом энтузиазме. Возможно, через пару месяцев количество произведенных на второй фабрике паровых машин сравняется с количеством машин на первой фабрике. К счастью, по контракту весь доход с продажи собранных паровых машин полностью доставался Роланду. Вдобавок ко всему, от бухты Полумесяца Роланд еще и получил заказ на воздушные шары. Марланд оказался в них очень заинтересован. В конце концов, они ведь позволяли расширить обзор. Кроме одиночных баллонов, Марланд заказал еще один, который мог бы поднять воздух 4 человек. Он собирался использовать его для исследования новых островов на фьордах. Продажа паровых машин, перестроенного под машину корабля и воздушных шаров, принесла городку пограничные 7000 золотых монет. Сделав торговцам скидку в размере перевезенных ими слитков металла и камней для стирки, Роланд положил в казну ровно 6000 золотых монет. Их должно было хватить для поддержания текущей стратегии по росту населения. Роланд позвал с собой в кабинет Барова и Железного Топора. «Теперь в нашей казне снова много денег. Это значит, настало время нанять людей из других городов». Роланд задумчиво смотрел на подчиненных. «Эту задачу я поручаю ратуше совместно с первой армией. Но каких-либо конкретных людей на это назначать будете сами. Я только лишь набросаю вам примерный план действий». «Пожалуйста, мы слушаем», — кивнул премьер-министр. «Набор будет происходить в 2 местах — на севере и на юге». Роланд вынул карту и положил ее на стол, приблизив ее к собеседникам. «Особенно вот здесь, между городом Игл и портом Клир-Уотер. Боюсь, что Тимоти считает этих людей за подданных Гарсии, поэтому может использовать их в качестве пушечного мяса. Поэтому вы должны поспешить туда и быть первыми, кто их заарканит. Команда людей из ратуши будет в основном привлекать сюда аристократов, ремесленников и других грамотных людей. Задачей же первой армии будет набор простолюдинов. И в отличие от нашей прошлой кампании, эта стратегия будет гораздо более активной. Вы понимаете сейчас, о чем я говорю?» Железный топор пару секунд помялся, потом неуверенно спросил. «Нам что, их силу сюда тащить?» «Хм, ну нет. Такой радикальный метод нам не нужен». Роланд мысленно закатил глаза. «Песчаные люди были слишком жестокими и прямолинейными. Вам нужно, например, бесплатно раздавать еду, уговаривать людей принять аванс, чтобы те заплатили за жилье и прочее». Затем Роланд повернулся к Барову. «Уж ты-то должен знать подобного рода вещи». «Конечно, ваше королевское высочество. Когда я раньше работал в столице, то часто водил патрули, чтобы успокоить или подавить мятежи», — ответил Баров. «Ваша просьба довольно проста. Иногда людей нужно было только до отвала накормить, и они уже были готовы на все. Кстати, нам совсем не обязательно обещать им деньги, да и вообще заводить разговор про вознаграждение. Ведь если условия покажутся им слишком привлекательными, то они моментально начнут подозревать что-нибудь нехорошее. А вот с... эгоистами-аристократами у нас проблем будет много. Хоть у них сейчас огромная нужда в деньгах, они все же намного грамотнее и опытнее, чем простолюдины. Они попусту затребуют намного больше. Вряд ли они захотят переезжать так далеко, если мы пообещаем им такого, только горячие пирожки с мясом. Их следует завлекать деньгами и обещаниями. Роланд дважды хлопнул в ладоши. «Жаль только, что у тебя в городке пограничные дел очень много, и ты не сможешь отправиться туда лично. Если бы ты поехал, то успех миссии был бы гарантирован. Пожалуйста, не беспокойтесь, Ваше Высочество. Я отправлю туда самого своего сообразительного помощника», — улыбнулся Баров. «Было бы неплохо, если при присвоении здешнему месту официального статуса города на обеих берегах реки Чешуй вырастут дома. Вполне возможно, что так и будет». После того, как Баров и Топор отправились, ушли, Роланд откинулся на спинку стула и немного поразмышлял. Потом он решил пойти к шахтам, чтобы повидаться с Анной. И первое, что он увидел, зайдя в дверь, была огромная куча металлических кубиков. Роланд поднял один кубик и принялся его рассматривать. Вроде они все были одинакового размера, с ребром примерно в 5 сантиметров. Поверхность кубика была шершавой, словно его сделали в каком-то прессе. На одной из сторон кубика была выгравирована номер 256. «И как? Ты смогла обнаружить что-нибудь получше?» «Ну, номера 1057 и 2248 по сравнению с другими довольно-таки жесткие. В общем, они гораздо крепче, чем остальные», — ответила Анна, подойдя поближе и широко улыбнувшись принцу. «Ты что, сделала уже больше 2000 экземпляров?» — шокированно переспросил Роланд. К нему подошла Люси и протянула записи. Роланд взял их и скользнул взглядом по одной из строчек. Номер 2284. Количество углерода 0,8%. Еще 15,2% неизвестный материал. «Ну, мне это нравится гораздо больше, чем просто вырезать пушечные стволы», — призналась Анна, подмигнув Роланду. «Раз уж можно создать такие твердые вещи, просто смешивая металлы, то тогда я просто умираю от любопытства. Мне уже сейчас хочется узнать весь стоящий за этим принцип. Хочу знать все». Люси и Анна сейчас занимались очень важными исследованиями. Сначала Роланд попросил Люсию разбить все материалы на составляющие, а потом Анна должна была смешивать металлы с разным количеством различных компонентов. Потом они испытывали получившиеся металлы, растягивая его, сжимая, нагревая, до состояния жидкого металла. Анна могла определить твердость и крепость металла, судя по тому, сколько магии у нее уходило на его деформацию. Очевидно, первым девушки решили добавить углерод. Роланд знал, что сталь состояла из железа и углеродной примеси в нем. Но если углерода было слишком много, то получился чугун. Если углерода не было вовсе, получалось железо. Сталь могла получиться только при условии правильного процентного содержания углерода. Впрочем, даже самое маленькое колебание в пропорциях могло значительно изменить свойства металла. Так что Анне, Люси и нужно было найти эту допустимую погрешность. Согласно записям Люси, первые 1500 раз Анна смешивала углерод с чистым железом и только потом начала добавлять какие-либо другие элементы. Роланд подумал над прочитанным и понял, что каждый добавленный Анной элемент мог в теории дать очень хорошие результаты. Но на это все обещало уйти много времени. Поэтому Роланд решил разрешить Анне продолжать исследование только после того, как она закончит свои ежедневные производственные работы. И подбодрил ведьм добрым словом, а потом молча сидел и наблюдал за открывшимся ему видом спины работающей Анны. После начала осени солнце светило все так же ярко, но, к счастью, такой удушающей жары больше не было. Роланду было тепло и комфортно, и он чувствовал, как его словно укутывает спокойствие. Он не знал, сколько прошло времени. Он вдруг почувствовал, как на его лоб легла чья-то прохладная рука. И отвлекла его от мыслей. Роланд распахнул глаза и увидел, что во дворе больше нет Люси, и прямо перед ним стояла Анна. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Роланд, не понимая, молча уставился на нее. «У тебя в глазах было что-то такое», — ответила Анна, слегка наклонившись вперед. Ее волосы словно вструились вниз, падая на плечи. Роланд пару секунд поразмышлял, а потом покачал головой и грустно ответил. «Да нет, ничего, я просто запутался». Затем он пересказал ей свой план по увеличению количества жителей в городке. «Раньше я верил в свободу выбора и все такое, но теперь особого времени у меня нет. Хоть я и пытаюсь это все сделать, чтобы не дать Тимати погубить тех людей таблетками, когда я об этом думаю, то все больше понимаю, что сам-то от него не так уж и отличаюсь. Мой метод такой же, как и его. Единственное, что у нас разного, так это желаемый конечный результат». «А ты не можешь объяснить тем людям, что ты от них хочешь?» — мягко поинтересовалась ведьма. «Но я знаю, что ты хочешь сказать», — перебила Роланда Анна, зажав ему рот ладонью. «Ты боишься, что они не оценят твой добрый поступок. К тому же ты не сможешь гарантировать, что со временем этот твой желаемый результат не превратится в какой-нибудь другой». «Ты боишься, что тебя не так поймут и решат, что под предлогом доброго дела ты натворил какой-то ерунды и насовершал ошибок. И в конце концов ты никак не сможешь понять, что тебе сейчас делать, поступить правильно или, несмотря на то, что достичь желаемого. Я права?» «Не волнуйся ты так». Анна сама же ответила на свой вопрос, не дав Роланду даже шанса что-нибудь сказать. Она обхватила ладонями его лицо и, наклонившись вперед, прошептала ему на ухо. «Я ведь тут, я всегда буду стараться, чтобы ты выглядел достойным и честным». Глава 285. Ответ. Обстановка на острове Спящий становилась все лучше и лучше. Поднимаясь выше, Тилли наблюдала, как повсюду снуют люди на оживленном рынке. Этот остров больше не был отдаленным местом, на котором в изоляции проживали 300 ведьм. С помощью переговоров Тилли сделала так, что бухта Полумесяца, остров Драконов-Близнецов и город Тихой Воды проложили через остров Спящий свои торговые маршруты. Дошло даже до того, что на острове поселились несколько обычных людей с других островов фьорда. Впрочем, сейчас обычные люди пока жили в другом конце острова, отдельно от ведьм. Но Тилли надеялась, что однажды наступит день, когда остров Спящий полностью превратится в один большой оживленный город. На это, конечно, уйдет очень много времени, но помечтать ведь никогда никому не мешало. Самое главное было в том, что живущие на других островах фьордах ведьмы автоматически будут становиться жительницами острова Спящего. Тилли и ее подданные будут постоянно получать новых людей. «Спускайтесь, ветер поднимается!» — откуда-то снизу крикнула Пепел. «И посмотрите, не свалитесь!» «Я в порядке!» — отмахнулась от нее Тилли, но в тот же самый момент потеряла контроль и ухнула вниз. Ей удалось остановить падение только через пару секунд. «Ой, мне еще очень сложно это контролировать!» «Я же говорила, что вы пока не научились контролировать магию достаточно, чтобы взлетать так высоко!» Пепел раздраженно топнула ногой. «В следующий раз будете летать только на низкой высоте или над океаном. Если вы сейчас не спуститесь, то я заберусь на крышу и силой вас приземлю». «Ладно, ладно, я поняла», — закатила глаза Тилли. Ветер и вправду становился все сильнее, и она решила больше не упрямиться. Она мысленно отдала приказ о своей магии и медленно опустилась в сад. Когда вы в следующий раз соберетесь сделать что-то такое, то лучше уж сначала Молли позовите, — заявила Пепел, недовольно уставившись на принцессу. В случае чего она просто-напросто поймает вас своей магией. Я не могу упасть, пока вливаю магию в полет. Худшее, что может случиться, так это то, что я просто направление проконтролировать не смогу. Тилли сняла с руки перчатку с синим магическим камнем и передала ей Пепел. Тебе тоже нужно попробовать. Это такое удивительное чувство, когда ты взглянешь на остров, спящий сверху, то поймешь, что мир вокруг тебя изменился и стал чем-то новым. Я лучше буду рисковать. Я лучше не буду рисковать. Отмахнулась от нее Пепел. Я с самого начала не могла активировать простой магический камень. Что уж говорить о постоянном снабжении его магии. К тому же камень только один, так что даже если я и научусь его использовать, с вами влететь у меня не получится. Ну ладно, вздохнула Тилли и взяла протянутую ей перчатку назад. Я думаю, если мы сможем понять принципы, по которым эти камни работают, то сможем делать их сами. «Вы думаете, эти камни кто-то создал?» «Несомненно», — утверждительно кивнула Тилли. «Смотри, об этом говорит буквально каждая деталь. Они идеально отполированы, аккуратно гранены. Быть не может, что они такими образовались сами по себе. Кажется, что те люди, которые раньше жили в тех руинах, знали о магии гораздо больше нас». Жаль, что они не оставили после себя никаких подсказок, кроме тех, описанных непонятным языком пергаментов. В этот момент с неба свалилась огромная белая птица. Она упала так быстро, что звук от удара об землю прозвучал очень громко. Из земли поднялось облачко пыли. «Маги!» — удивленно воскликнула Пепел. «Ой, как же это было больно! Угу!» Застонала лежащая на земле девочка и поднялась, потирая голову. «Что я только что видела? С каких-то пор леди Тилли научилась летать? Или у меня галлюцинации? Нет, если бы не ваш цвет волос, то я запросто бы приняла вас за молнию». «Ты не ошиблась, я только что летала там, наверху», — ответила Тилли с улыбкой, поглаживая девочку по щеке. «Кстати, как дела у тех ведьм, что живут сейчас в городке пограничный?» «У них у всех все хорошо. Они даже просили отнести вам письма», — ответила Мэгги, открыв свою сумку в поисках писем. «Вот письма от Лотус, вот от Эвелин и вот от его высочества». Пару секунд Тилли просто молча рассматривала письмо, которое прислал ей Роланд. Оно было толщиной примерно 30 сантиметров. Оно было замотано так сильно, что напоминало скорее посылку, а не просто письмо. Когда она его взяла, то сообразила, что там что-то еще есть, так как письмо было довольно тяжело. «Тебе пришлось изрядно потрудиться». Пепел вынула из мешка половину пшеничного хлеба, разломила его на маленькие кусочки и протянула Мэгги. Та же, в свою очередь, покачала головой, вынула из своей сумки кусок вяленого мяса и сообщила: «Я пойду поиграюсь с Молли». Затем превратилась в белого голубя, взмахнула крыльями и улетела из сада. «А почему мне кажется, что за месяц она как-то странно выросла?» «Мне тоже так кажется», — рассмеялась Тилли. «Может, это все потому, что в городке пограничный хорошо живется». Письмо от Роланда она открыла у себя в комнате. Там она обнаружила, что в конверте лежали не только пару исписанных листов, но и толстая пачка очень достоверных картин. Это еще что? Вопрос Пепел прозвучал громко и выразил невысказанный Тилли вопрос. Она покачала головой, взяла одну из картин и развернула ее на столе. Взглянув на картину, Тилли не поверила своим глазам. Там были изображены пустоши на закате. Под кроваво-красным светом солнца стояли два неописуемых монстра, которые сражались с кучкой ведьм. Причем ведьмы были в довольно невыгодном положении. Их самая мощная магия, казалось, не причиняла монстрам вообще никакого вреда. Ни ядовитые змеи, ни огненные шары не могли остановить их врагов. Когда Тилли взглянула на последнюю картину, то увидела, что множество ведьм валялись мертвыми в лужах собственной крови. Тилли нахмурилась. Это все, без сомнения, нарисовала одна из ведьм. Только магия смогла бы создать такие реалистичные картины. Но были ли это просто картины, или кто-то по памяти воссоздавал произведение, произошедшее с ним? Чувствуя, что идет по лезвию ножа, Тилли быстро схватила письмо и принялась внимательно его читать. Вскоре она почувствовала тошноту и легкое головокружение, а руки ее задрожали. В тексте очень часто повторялось одно и то же слово «дьявол». «Что такое?» — обеспокоенно поинтересовалась Пепел, поставив Тилли плечо, чтобы та не упала. «Что там в письме?» «Это то, что случилось с ведьмами из ведьмовской ассоциации». Тилли похлопала Пепел по руке, показывая, что ей все с ней все хорошо. «В пустошах они искали священную гору. Ты же помнишь легенду о священной горе, да?» «Ага, это то, куда, по легенде, стремится каждая ведьма. А только там ведьмы смогут найти мир и покой. Но ведь это просто красивая легенда. Ничего правдивого в ней нет», — пожала плечами Пепел, не согласные с существованием горы. «Мы ведь живем тут, на острове Спящий, спокойно и мирно. К тому же демонический укус — это не что иное, как фальсификация со стороны церкви». Но Кара была твердо уверена в том, что священная гора существует. Она нашла в каких-то руинах в лесу на восточных землях древнюю книгу и поверила, что-то сможет привести ее прямо к этой самой священной горе. Она даже повела свою ведьмовскую ассоциацию через непроходимые горы. Но, увы, когда они вошли в пустоши, они не нашли гору. Вместо этого они лишь наткнулись на чудовищных монстров. «Грустно и тихо», — сказала Тилли. «Вот этих, что на картинках?» — шокированно произнесла Пепел. «Именно», — мрачно подтвердила Тилли. «В письме сказано, что эти монстры очень сильные, очень быстрые, могут управлять демоническими зверями. Один из монстров, даже молнии из ладони, стрелять умел, прямо как ведьмы. Из 40 столкнувшихся с ними ведьм выжили только 6. Затем оставшиеся от отчаяния решили искать помощи у лорда городка Пограничный, Роланда Уимблдона. Я не ожидала, что все случится именно так. Но меня больше всего смутило то, что один из параграфов в этой древней книге выглядел так небрежно написанное сочинение, и при этом написан текст был на языке 4 королевств. Тилли вновь взглянул на письмо. А там как раз и упоминается «Святой город», «Битвы с дьяволами» и «Эксперименты» какой-то Алисы с армией Божественной Кары. Видимо, это случилось 400 лет назад. Но раз они знали язык 4 королевств, то почему все документы были написаны на каком-то другом языке? Она очень долго размышляла над этим, но так и не сумела прийти к какому-то определенному выводу. Тилли вздохнула, отложила письмо Роланда в сторону и решила прочесть письмо от Сильвии. Ей было интересно узнать, что же именно Сильвия скажет по поводу того, настоящий ли Роланд или нет. В результате первое же предложение из-за письма Сильвии ошеломило ее больше, чем вся та история с дьяволами. «Леди Тилли, я не обнаружила ни малейшего следа маскировки или какой-либо магии в теле Роланда Уимблдона. К тому же в городке нет ни одной ведьмы, кроме тех, кто состоит в ведьмовском объединении. Так что я думаю, что Роланд Уимблдон — это никто иной, как ваш старший брат». Глава 286. Перемена. Никто иной, как ее старший брат. Действительно, без притворства, как это возможно. Тилли ошалело смотрел на письмо, вцепившись в него обеими руками и не в силах даже сфокусироваться на дальнейшем тексте. Мысли в ее голове скакали, как сумасшедшие. У ее отца, короля Уимблдона III, было 5 детей. Джеральд, Тимоти, и Гарсию можно было назвать первой компанией детей. Они были старшими. Когда родился Роланд, Гарсии было уже 6 лет, и она, естественно, не очень любила играть с младшим братом. Собственно, логично было бы предположить, что Роланд и Тилли создали вторую компанию, но все было совсем не так. Ее брат Роланд жаждал внимания и признания от старших братьев и пытался пробиться в их компанию, но в результате его только лишь дразнили. Итогом этому стало то, что Роланд вырос избалованным и истеричным. Конечно, он ни разу не посмел выместить свою злобу на Джеральде или Тимоти. Вместо этого все тумаки доставались ей, Тилли, как самой младшей и беспомощной. Например, однажды Роланд пытался подговорить Тилли стащить для него отцовскую корону, а когда она отказала, то впал в истерику и принялся унижать и оскорблять ее. Иногда доходило и до рукоприкладства. Впрочем, когда отец об этом узнал, то Роланду преподали довольно запоминающийся и жестокий урок. После этого он, конечно, не периодически старался сдерживаться, но его плохое отношение к Тилли то и дело выскакивало на поверхности. Тогда Тилли не понимала, почему Роланд так себя вел, а теперь же, раздумывая об этом, пришла к мнению, что брат был слишком избалован и не зрел. Однажды 10-летняя Тилли обнаружила, что в ее новенькие туфельки кто-то насыпал порезанных пополам червяков. На этом ее чаша терпения переполнилась, и она решила отомстить. Она позвала Роланда, и как только он открыл рот, чтобы сказать очередную гадость, мигом забросила туда кусок червяка. И с тех пор Роланд больше не осмеливался ее задирать, а она же, в свою очередь, совсем перестала с ним разговаривать. Роланд не особо изменился даже тогда, когда вырос. Совсем наоборот, он стал еще более жестоким. Тилли часто слышала о мотовстве и проделках брата. Среди аристократов он слыл самым жестоким, злым и ни на что негодным. В общем, он был самым худшим аристократом среди худших. В нем не было ничего положительного, кроме того, что он принадлежал королевской семье. И с этим утверждением Тилли была полностью согласна. К тому же она абсолютно точно знала, почему Роланд старался вести себя жестоко и безобразно. Все потому, что он изо всех сил старался скрыть тот факт, что на самом деле являлся нерешительным трусом. И как так получилось, что такой человек вдруг стал защитником ведьм? Он приютил у себя группу людей, которые все называли слугами дьявола, и в результате чего даже превратился во врага церкви. Тилли понятия не имела, что она по этому поводу думала. «Тилли!» Она очнулась, когда после того, как пепел встряхнула ее, взяв за плечи. «Со мной все в порядке. Это просто все так неожиданно. Трудно поверить». Пока чала головой Тилли, Сильвия сказала, что лорд городка пограничный, скорее всего, самый настоящий Роланд Уимблдон, и никакая ведьма при этом его не контролирует. «А тот идиот, который пытался схватить меня за... животное...» Пепел закашляясь. «Да, за год он довольно сильно изменился. Я почувствовала, что что-то неуловимое в нем изменилось, хоть внешность и осталась той же. Ты можешь выразиться четче?» Пепел наклонила голову и на довольно долгое время задумалась, пытаясь подобрать слова. «Ну, я думаю, самое главное отличие в том, что теперь он выглядит гораздо более чистым, что ли. Чистым? Ну, все в нем, начиная от одежды, заканчивая тем, какое впечатление он производит на других. Он вообще не похож на аристократа. На нем была обычная одежда, без вышивки золотом. Он не носил на шее драгоценные камни», — задумчиво перечисляла Пепел. «Да и вообще, у него одежда была какая-то обычная, как у простолюдина. Если бы не его редкий цвет волос, то от простолюдины его никто бы и не отличил. Но при всем при этом, он как-то умудрился выглядеть совсем не как обычный человек». «Все-таки аристократ», — поинтересовалась Тилли. «Нет, не аристократ», — поджала губы Пепел. «Аристократы, они нечистые, не такие, как пруд со стоячей водой, а словно полной грязи, которую подняли со дна реки, такой мерзкой, вонючей. А он, я не могу подобрать правильных слов. Короче говоря, рядом с ним люди чувствуют себя хорошо». «Сложно поверить, что это про Роланда сказала именно ты. Ну, я просто хотела ответить на заданный вами вопрос. Вот и все». Тилли громко выдохнула. Видимо, ее старший брат изменился довольно сильно. Но в конце концов, что могло послужить тому причиной? Или он сам не знает, почему вдруг взял и превратился в человека, который является сейчас? Пятая принцесса вспомнила, что именно писал ей Роланд в письме. «Поэтому я пришел к выводу, что должен уничтожить всю церковь и полностью развеять стереотип о том, что ведьмы — это посланники дьявола. Впрочем, избавление людей от идиотских поверий — это долгий процесс, и в этом мне будет нужна твоя помощь. Я не буду в письме описывать все те причины, которые подтолкнули меня к этому решению. Это лучше будет сделать при личной встрече. Также мы сможем обсудить наше сотрудничество и дальнейший план действий. Может, Тилли поймет причину изменений в брате только при личной встрече?» Чтобы вновь не отвечать на размышления, Тилли перевела взгляд на пергамент. Вторая часть письма Сильвии повествовала о том, что именно Сильвия видела и слышала в городке пограничной. Причина, по которой Роланд выбрал Сильвию, заключалась в том, что он намеревался прибегнуть к ее помощи при обыске северных шахт на предмет драгоценных металлов. Впрочем, все закончилось тем, что Сильвия обнаружила огромные залежи камней воздаяния. Оказалось, что таинственные подавляющие ведьмовские силы камни растут в пещерах так же, как и любые другие минералы. Видимо, у нового святого города в распоряжении находилось одно из таких месторождений. Именно поэтому они и продавали камни направо и налево. Потом взгляд Тилли наткнулся на еще одну очень любопытную новость. У Роланда было странное оружие, которое могло стрелять металлическими шариками и наконечниками для стрел. Оно стреляло с оглушающим ревом, а снаряды летели очень быстро. Тилли, конечно, уже слышала об этих штуках из уст Пепел и Мэгги, но теперь, прочитав детальное описание оружия, удивилась. Сильвия даже приложила грубый набросок оружия. «А, о, смотрите, меня чуть не убили как раз из-за вот такой штуки», — сказала Пепел, читая письмо из-за плеча Тилли. «А раз мы с ним теперь друзья, то вы можете попросить его выслать на остров Спящий ящик таких вот штук. Скажите ему, что нам они нужны для защиты от церкви. И если он не согласится, то... тогда он не тот союзник, который нам нужен». Быть союзниками — это не означает не быть готовыми к нападению друг на друга, — хохотнула Тилли. «Это оружие обязательно. Обозначено один из способов, которым он обеспечивает безопасность своего дома. Разве он станет так быстро отдавать его кому-то другому? Такая просьба, наоборот, очень быстро разрушит как так долго выстраиваемые между нами отношения. Я ведь не внесла в список ведьм, которые отправила ему Молли и Читающий Ветер. А этой зимой мы сами отправимся в городок пограничный. Тогда я, наконец, смогу поговорить с ним лицом к лицу и, может, чего-нибудь придумаю. Так же будет лучше, тебе не кажется?» «Ну, — протянула Пепел, — ваш слов закон, вам решать». Тилли улыбнулась собеседнице и продолжила читать. Но, дочитав до последнего абзаца, она вновь шокированно вскликнула от удивления. Роланд вдруг изобрел кое-какое нижнее белье, которое предназначалось для поддержания груди у женщин, и даже подарил по экземпляру каждой взрослой ведьме из ведьмовского объединения. Это было слишком абсурдно. Все ведьмы знали, что нижнее белье дарит только любовникам. Не мог же он. И тут Тилли вспомнил слух, ходящий по столице, который говорил о том, что Роланд дарил некоторым молодым аристократам женские корсеты. Правда, некоторые девушки оказались недовольны подарками и швырнули корсеты Роланду прямо в лицо. И шутка об этом довольно долго ходила в кругах аристократов. Так что да, он вполне мог подарить белье. Это почему-то расстроило и взвинтило Тилли. Этот поступок вполне соответствовал тому Роланду, которого она помнила. Теперь она сомневалась, было ли ее решение повидаться с ним таким уж идеальным, каким оно казалось раньше. В конце концов, съездить-то мне этой зимой в городок пограничный или нет? Судорожно размышляла пятая принцесса, нервно теребя в руках присланное Сильвии письмо. Глава 287. Подготовка к мыльной фабрике. Западные земли. Городок пограничный. На то, чтобы разгрузить 4 корабля, набитых купленными в городе Сильвер стиральными камнями, ушло целых 4 дня. И теперь, когда у Роланда было достаточно сырья, он решил выводить на первое место план по массовому производству мыла. Самые важные здания, вроде фабрики и хранилищ, были давно уже построены. Мыльную фабрику решили разместить рядом с индустриальным парком, рядом со второй фабрикой по производству паровых машин. Чертеж для постройки обеих фабрик использовался один и тот же. Крышу, поддерживающие ее балки и планки для стен были изготовлены из дерева. Ведьмы распиливали деревья и доставляли доски на место стройки. Так что сама по себе стройка длилась очень недолго, и вскоре здание стояло полностью готовое к использованию. Само производство мыла нуждалось в кое-каких химических реакциях. Стиральные камни состояли из чистой соды, которую Роланд намеревался использовать в производстве. Остальное сырье для производства было довольно распространенным в городке Пограничный. Негашеный известь и жир. После разведения извести в воде на дне сосуда оставалась мутная жидкость. Смешав ее с карбонатом натрия, можно было получить химическую реакцию, в результате которой образовывалась каустическая сода. Потом в ее добавляли жир, и на выходе получалась жирная кислота и глицерин. Жирная кислота и была тем самым мылом, а глицерин являлся просто не побочными отходами производства и служил в качестве сырья для взрывчатых веществ. Еще до производства ароматизированного мыла Роланд испытывал все химические реакции на заднем дворе замка. Сама теория была общей для обоих типов производства. Но если он хотел открыть производство мыла в больших количествах, то ему необходимо было для начала разработать кое-какие стандартные нормы и процессы. Но еще оставался один самый важный элемент производства. За каждым из этапов производства мыла должен был следить квалифицированный алхимик. Именно по этой причине Роланд решил вызвать к себе в кабинет главного алхимика. «Ваше высочество, вы просили меня разработать план по изготовлению больших объемов серной кислоты. Думаю, я наконец нашел решение», — завопил Кайл Сичи, сразу же, как распахнулась дверь в кабинет Роланда. «Но на это уйдет очень много свинца. Еще мне нужно будет кузнец, который умеет делать свинцовые резервуары. Я слышал, что такие-то ваши ведьмы умеют аккуратно разрезать металл. Одна из них вроде сделала те аккуратные куски труб, которые ревут и стреляют. И мне надо, чтобы она...» «Конечно, просто напиши мне, какого размера и формы тебе нужны резервуары, и я попрошу ведьмовское объединение их для тебя изготовить». Нетерпеливо отмахнулся от него Роланд, жестом показав Кайлу сесть. «Сегодня я позвал тебя по другой причине. Я не собирался спрашивать про серную кислоту. Я хочу обсудить с тобой кое-что другое». «Ваше высочество, в последние дни я по уши в работе. Я вряд ли найду время еще на одно ваше поручение», — сказал Кайл, активно мотая головой. Эта система по производству кислоты — настоящее испытание. Сначала я должен закончить именно ее. Он на пару секунд замолчал, а потом продолжил. Это очень интересная задача. Даже и все мои ученики тоже заняты. Все они помогают мне в изготовлении машины. Так что я не могу никого из них отпустить. Не беспокойся, я не отниму у тебя много времени, спокойно ответил Орланд. Затем он глотнул чая и продолжил. Нет необходимости в том, чтобы ты отправлял мне своих любимых учеников. Мне будет достаточно пары-тройки подмастерьев. Что они будут делать? Они будут делать мыло, точнее, более дешевую версию ароматизированного мыла, которое ты видел на рынке. То мыло не будет приятно пахнуть, но прочие свойства останутся такими же. Его можно будет использовать для купания, стирки и для мытья посуды. Вы говорите о реакции омыления, о которой говорится в элементарной химии? Протянул Кайл, почесывая бороду. Про ту, в которой участвуют каустическая сода и жир, и в результате получается алкоголь и соль? Роланду было очень непривычно слышать химические определения, исходящие из уст алхимика, особенно те определения, которые он сам выдумал. Он еле сдержал улыбку и заговорил самым серьезным голосом, на который был только способен. Правильно, реакция омыления, о которой и было написано в древней книге. Именно благодаря ей я и научился делать ароматизированное мыло. А от меня-то вы что хотите? Это вроде бы не так уж и важно. Давайте просто перенесем начало производства на более позднюю дату, да и все. К тому же, если ваши подданные еще недельку не помоются, не смогут принимать душ с мылом, то ничего страшного не произойдет. Им вполне достаточно того, что они замачивают одежду, тарелки и другие вещи в реке. «Это очень важно», — громко заявил Роланд, выделяя каждое слово. «Другими словами, само мыло не такое уж важное. Мне сейчас важен субпродукт, который я получу в процессе его производства». «Вы имеете в виду алкоголь?» Кайл не верил своим ушам. «Правильно, все так, алкоголь. Впрочем, можешь называть его глицерином», — ответил Роланд. «Это очень ценное сырье, и оно для меня очень важно, так же, как и две кислоты». «Ну ладно», — пожал плечами Кайл. «Но, как я уже сказал, у меня на это времени нет». Роланд вздохнул, вспомнив, сколько моральных сил уходит на общение с главным алхимиком. «Просто выбери мне нескольких талантливых подмастерьев, пару раз продемонстрируй им процесс, и этого будет достаточно». «Я, конечно, отправлю на производство несколько своих подданных, но никто из них ничего не смыслит в алхимии, так что нам нужен хоть кто-то, кто бы понимал, что там к чему». Принц на пару секунд замолчал, а потом продолжил. «Можешь считать это как запланированные алхимические испытания. Если бы его проводили в алхимической лаборатории, то успешный результат вполне мог бы принести подмастерью титул алхимика». Казалось, Кайла к окончательному решению подтолкнули именно слова об эксперименте. «Ну, раз так, у меня уйдет целый вечер на то, чтобы подготовить подмастерьев». «Отлично», — улыбнулся Роланд. «Еще бы. Ты должен помнить, что нужно убедиться, что в процессе реакции образуется достаточное количество каустической соды». И он быстро написал на листке химическую формулу. До изобретения синтетических щелочей самым важным щелочным материалом была именно сода. Она состояла из бикарбоната натрия, который при нагревании распадался на карбонат натрия, углекислый газ и воду. Эти процессы использовались даже в современном мире Роланда, так как бикарбоната натрия в мире было навалом. Нагрев камня, для стирки можно получить мутную воду. Отфильтровав воду, вы получите довольно чистый карбонат натрия. Затем нагреваете его с известью, и у вас получится раствор гидрооксида натрия. Тебе должно уже быть ясно, каким образом его можно очистить, продолжал объяснять Роланд. Сначала дистиллируйте, потом смешайте. Повторяйте шаги до тех пор, пока концентрация не станет достаточной. А потом остудите, и у вас получится много готовых кристаллов. Эти детали он описывал в элементарной химии. У тех двух щелочей было очень много названий. Например, каустическая сода, щелок, кальцинированная сода, гипосульфит натрия, кристаллы соды и так далее. Так что их можно было запросто все перепутать. Собственно, это было очень важной деталью алхимических знаний. Единственной причиной, почему Роланд до сих пор не помнил все эти названия, было то, что ему самому раньше нужно было знать свой учебник химии наизусть. «Понял», — ответил главный алхимик, рассматривая написанные Роландом уравнения химических реакций. «Но, Ваше Высочество, а откуда нам взять жир? Я прикажу рабочим вам его привезти». В этом времени животный жир был очень дорогим продуктом. В своей прошлой экспедиции за семенами личный охранник Роланда привез с собой семена оливковых деревьев, которые теперь обеспечивали городок растительным жиром. Сейчас, правда, плантация оливковых деревьев была очень небольшой и располагалась на заднем дворике замка. Но с помощью магии Ливс можно было снимать урожай оливок каждый день. Производство оливкового масла тоже было не очень сложным процессом. Созревшие оливки просто давали в ступках, а потом процеживали масло, чтобы очистить его от кусочков оливок. После того, как Роланд наконец обсудил с Кайлом Сичием все нюансы, касающиеся подготовки к производству мыла и глицерина, он отпустил его назад в лабораторию. Теперь, когда мыльная фабрика начнет свою работу, у Роланда будет стабильный источник глицерина, а глицерин поможет ему, наконец, перейти на изготовление патронов с бездымным порохом и мощной взрывчаткой. Глава 288. Учитель и ученик. Кайл Сич брел через городок пограничный по направлению к реке Чешуй. Сейчас городок находился на пике процветания, и сложно было представить, что когда-то это местечко основывалось всего лишь в качестве блокпоста, чтобы следить за передвижениями демонических зверей. По обе стороны улицы, по которой шел Кайл, были выстроены аккуратные одноэтажные домики, которые немного отличались от жилых домов в других районах. Эти здания были нежилыми, внутри них было гораздо больше места, чем в обычных домах. Его высочество сказал, что эти домики используются в качестве складов. Также по обе стороны улицы тянулась длинная водосточная канава, выложенная каменными плитами. Еще между домиками были посажены деревья, чьи ветки порой достигали середины улицы. Они не только защищали прохожих от солнечного света, отбрасывая вниз тень, но еще и служили в качестве украшений, радуя взгляд жителей городка. Но больше всего в этом городе Кайлу нравился порядок. Неважно, что именно происходило в городе, постройка зданий, водосточных канав или высадка деревьев. Все это делалось согласно заранее утвержденному плану. Все делалось на высшем уровне, и качество сделанной работы ничем не уступало тому, которое он раньше видел только у лордов и аристократов. Кайл шел по улице городка и понимал, что она была благоустроена так же хорошо, как и герцогские владения в городе Редуотер. Впрочем, здания в тех владениях были чуть побольше и повыше, но и эти маленькие домики имели свой определенный шарм, и все элементы, представшие его взору, были по-своему прекрасны и складывались в одну большую прекрасную картину. Красота в упорядоченности, прямо как у тех алхимических формул, промелькнула в голове у Кайла. Нынче у Кайла в городке Пограничный была очень хорошая репутация. Прохожие, которых он встречал по пути, приветствовали его кивком головы и обращались к нему «мудрец». Впрочем, теперь ему не нравилось это слово, и он обычно, и он бы предпочел зваться «мастером алхимии». Ему было очень жалко, что его высочество решил, что может жаловать Кайлу титул мастера алхимии только после того, как тот прочтет продвинутую химию. Отходя все дальше от центрального района, Кайл наблюдал за тем, как река Чешуй медленно течет с западной стороны городка. Количество алхимических лабораторий, построенных у берега, уже достигло 4 зданий. Впрочем, из-за нехватки рабочих рук, 2 из них простаивали без дела. Кайл собрался было позвать нескольких подмастерьев, чтобы приступить к выполнению приказа его высочества, но его остановил человек, одетый в униформу первой армии. «Ваше великолепие, Сичи, в наш порт прибыла лодка, на которой были больше 50 гражданских», — произнес солдат, отсалютовав Кайлу. «Людей слишком много, и они не торговцы, поэтому наш гарнизон решил задержать их на пирсе и допросить. Среди них нашелся один человек, который сказал, что приехал повидать вас. Он представился алхимиком из города Редуотер по имени Чейвс». Радостно воскликнул Кайл, хлопнув солдата по плечу. «Отведи меня к нему». Солдат повел его в район доков, и вскоре Кайл увидел знакомый силуэт. Да, это однозначно был Чейвс. «Уважаемый учитель!» Чейвс тоже заметил Кайла и сразу же замахал руками, чтобы привлечь его внимание. Кайл развернулся к солдату и принялся объяснять. «Это все алхимики и их подмастерья, которых я пригласил в городок Пограничный. Приведите их все сюда. Я отведу их в ратушу, и они там зарегистрируются. Да, ваше великолепие. Но, пожалуйста, пусть вас сопровождает кто-нибудь из наших. Без проблем». На самом деле, это так называемое сопровождение выставлялось с целью наблюдения за новоприбывшими, чтобы не дать никому-нибудь из них незаметно отделиться от группы и затеряться в городке Пограничной. Но это было выполнением прямого приказа его высочества, поэтому Кайл не собирался вмешиваться в такой ход событий. «Уважаемый учитель, что такое происходит в конце концов? Зачем какому-то так... кому-то так пристально следить за доками в богом забытом приграничном городишке?» Чейвс недовольно, бормоча, подошел ближе к Кайлу. «Эти солдаты еще строже, чем охранники стен в крупных городах. Они спросили у меня имя, фамилию, откуда я родом, а когда я попытался дать им денег, чтобы они перестали расспрашивать, то ничего у меня не вышло». «Деньгами?» — заинтересованно спросил Кайл. «И сколько ж ты предлагал?» «Одну серебряную монету, конечно же», — с недоумением ответил Чейвс. Услышав его ответ, Кайл расхохотался. «Ну, естественно, что у тебя ничего не вышло. Понимаешь ли, у здешних стражников зарплата 15 серебряных в месяц». «15?» «Да, по сравнению с прочими стражниками, которые вынуждены выживать, шантажируя торговцев и путешественников, у здешних военных зарплаты очень достойные. И именно из-за этого здесь строжайше запрещены вымогательства, поборы и взятки. Как только кто-нибудь на этом поймают, его сразу же исключат из рядов первой армии и бросят в темницу, после чего его ждет суд». Хоть Кайл и не был официальным министром ратуши, он пока еще исполнял обязанности министра химии, поэтому посетил несколько собраний в ратуше. Это позволило ему ознакомиться с некоторыми здешними законами. «Вот только не говорите мне, что это останавливает солдат от поборов», — прищурившись, воскликнул Чейз. «Ну, встречались, конечно, экземпляры, которые не смогли удержаться. В результате их всех отправили отбывать наказание в шахтах». Кайл поджал губы. «Ты что, не заметил, что городок Пограничный довольно своеобразный?» «Ну, много чего заметил», — ответил юный алхимик, почесывая затылок. «Например, на берегу реки много людей рубят деревья и строят дорогу, но они были так далеко от городка. Куда же ведет та дорога, которую они делают?» А еще зачем нужны те железные башни, стоящие вдоль берега? Там что, питьевая вода? Чейвс на пару секунд замолчал, а потом, вспомнив, затараторил дальше. И вот еще что. До того, как мы прибыли на пирс, я видел, как строили настоящий железный мост. Железный. Не из камня. И не из дерева. Нет. Я уверен, он был железный. Тебе не показалось, что этот мост был еще и гораздо длиннее, чем любой, который ты видел в своей жизни? Ухмыльнулся главный алхимик. И раз уж ты сюда прибыл, то, пожалуйста, воздержись от своих привычек, которые ты приобрел в городе Редуотер. Этот городок совсем-совсем другой. Сейчас он, правда, пока неофициально зовется городком. Но это не имеет значения. Это как с элементарной химией. Пока своими глазами не увидишь, то в жизни не поверишь, что такое существует. Кайл не знал, почему, но как только он произнес свою речь, на душе у него вдруг стало легче и веселее. Он сам только что неосознанно отнес себя к официальным жителям городка Пограничный и теперь наслаждался тем, что показывал приезжему, какой его город замечательный. После того, как новоприбывшие зарегистрировались в ратуше, им выдали комнаты для проживания. Кайл Сичи сразу же схватил Чейвза и потащил к себе домой. «Я знал, что ты примешь мое приглашение, но, честно сказать, не знал, не ждал тебя так скоро». «Я...» — Чейвз склонился и неловко произнес. «Я должен был сразу согласиться». Услышав признание, Кайл широко улыбнулся. Несмотря на то, что он, казалось, жил алхимией, простые хитрости жизни были ему тоже не чужды. Причина, по которой Чейвз изначально решил остаться в городке Редуотер, была проста. Он надеялся, что на основании открытия двух новых кислот лорд города Редуотер жалует ему титул главного алхимика. Чейвз решил покинуть город Редуотер только после того, как на место главного алхимика назначили Каполу, который его не очень-то и жаловал. Но Кайлова и не волновало такие мелочи. В конце концов, все алхимики спали и видели, как им тождественно жалуют титул главного алхимика. «Не цепляйся за то, что ты делал раньше. Здесь у нас совершенно другая алхимия. Все твои предыдущие открытия не имеют здесь ровно никакой ценности. Здесь мы занимаемся только одной целью — химией». Чейвз грустно выдохнул и сказал: «Я понял. Хоть тебе и дали домик, где ты будешь жить, оставайся-ка на эту ночь тут. Мы с тобой так долго не общались». Раньше в городе Редуотер, когда Кайл взялся обучать Чейвса, они вдвоем часто допоздна разговаривали об алхимии и прочих вещах. Иногда они сидели так долго, что в результате укладывались спать на одну кровать, стоящую в лаборатории. Чейвс улыбнулся, предвкушая долгий разговор, и радостно ответил: «Да, учитель». Поужинав, двое алхимиков отправились в кабинет Кайла, где он аккуратно протянул Чейвзу книгу под названием «Элементарная химия». «Это и есть та самая великая древняя книга?» Чейвз аккуратно открыл книгу и принялся за чтение. Кайл встал в сторонке на случай, если Чейвз чего-то не поймет, и попросит объяснений. Вдруг ему в голову пришло то, что они словно шагнули на пару лет назад. Кайл снова чему-то обучал Чейвза. «Теперь с Чейвзом и 50 новыми подмастерьями у меня, наконец, достаточно рабочих рук для того, чтобы испытать машину для промышленного изготовления серной кислоты. И я смогу запустить две простаивающие лаборатории. Но самое главное здесь то, что я, наконец, выполнил приказ его высочества. И теперь он должен выполнить свое обещание — дать мне учебник по продвинутой химии», — гордо размышлял Кайл. Глава 289. Запад западных земель. Молния сама следила за своим оборудованием для приключений, и поэтому решила еще раз все проверить. Огниво, сухое дерево, бинты, кинжалы, карты, мешочек с вяленой говядиной. «А ты что?» Она требовательно взглянула на Мэгги. «Ты тоже свое проверь». Угу. Мэгги запустила руку к себе в сумку, которая обычно прятала за ее густыми волосами. Для незнающих было очень сложно навскидку предположить, сколько именно вещей поместится к Мэгги в сумку. Когда девочка превращалась в птицу, вся ее одежда, включая и сумку, магическим образом исчезала, без следа. Лишний вес мог влиять на полет молнии, а вот на Мэгги, казалось, лишний вес вообще никак не действовал. Лишним подтверждением этому было то, что сейчас она вытащила из своей сумки куда больше вещей, чем молния. Перед молнией росла куча съестного, которое Мэгги вытащила из сумки. Вяленое мясо, мелко порезанная сушеная свинина, рыба и яйца. «Ох ты ж, боже мой!» неверяще завопила молния. «Мы отправляемся на поиски приключений, а не на пикник. В пустошах. Возьми с собой какое-нибудь оружие». «Ага», — хмыкнула Мэгги и пальцем указала на свой рот. «Ты хочешь сказать, что твой клюв... вот твое оружие?» Тяжело вздохнула молния. «А если ты повстречаешь с каким-нибудь судьей, который всем своим видом напоминает консервную банку? Боюсь, клювом ты его броню не вскроешь. Хотя забудь, мы улетаем всего лишь на один день. Вряд ли мы в пути повстречаем что-нибудь опасное». «Ясно, угу», — ответила Мэгги, и, превратившись в голову, слетала, сделала два коротких шага и медленно и грузно взлетела вверх. Да, все-таки лишний груз и на нее действует. Молния надела свои противоветренные очки и грациозно подпрыгнула, после чего быстро полетела вперед. Она летела и вспоминала тот день, когда впервые повстречалась с Мэгги в воздухе. Это случилось чуть южнее того места, над которым они летели. Погоня за Мэгги началась над лесом. Хоть молнией удалось догнать Мэгги, на эту погоню у нее ушло очень много сил. Теперь же молния подозревала, что ее талант за это время развился, и сейчас она могла бы поймать Мэгги в два счета. «Так не может даже продолжаться. Я и так не часто встречаю того, с кем можно полетать. Боюсь, что в будущем мне самой придется отвечать за переноску оборудования. Мэгги определенно следует больше тренироваться», — размышляла молния. «Угу-гу». Молния немного сбросила скорость и подлетела к Мэгги. «Ну ладно, давай поговорим». Клюв голубки пришел в движение, открываясь и закрываясь. «Хочу спросить, а какую именно территорию мы будем исследовать?» «Западную часть сокрытого леса. Я хочу посмотреть, насколько большой этот самый лес», — ответила молния. Затем вынула из своей сумки карту и развернула ее. Она ткнула в пустое пространство на западе карты. «Еще мы заполнил вот этот пробел, когда будем там пролетать. Может быть, мы увидим, откуда течет река чешуй?» Молния принялась готовиться к новой миссии сразу же после того, как Мэгги вернулась с фьордов. Ее высочество не особо интересовался, куда ведьмы летают во время тренировок. Но одна молния не решилась бы лететь исследовать лес. Она хранила в секрете кое-какую вещь. Ей просто-напросто было страшно лететь в одиночку. Какой стыд и унижение для того, кто считает себя исследователем. Но молния никак не могла перебороть себя и свой страх, который появился сразу после ее прошлой и единственной экспедиции в Каменную башню. От одной только мысли о том, что где-то в лесу прячется тот ужасный монстр, молния покрывалась потом и хотела забиться под одеяло. Но, к счастью, она ведь была дочерью великого исследователя, капитана Грома. Однажды он рассказал ей о том, как можно перебороть страх. Нужно было лишь приблизиться к объекту страха, наблюдать за ним, изучить и, наконец, после этого понять, что этот самый страх на самом деле не такой уж и страшный. Потому что корни этого страха растут у людей прямо из сердца. И этот полет как раз и был попыткой молнии избавиться от страха. То, что с ней полетела Мэгги, прибавляло молнии уверенности и спокойствия. Она выбрала довольно безопасный маршрут — лететь на запад вдоль реки Чешуй, не особо углубляясь в лес. Мол, не казалось, что если они будут лететь над рекой, то вряд ли встретятся с каким-нибудь прячущимся в лесу дьяволом. И как только они один раз слетают туда и обратно, в следующий раз молния полетит в одиночестве, чтобы закончить рисовать подробную карту западных земель. Может, она снова слетает к каменной башне, или еще лучше, сможет раскрыть секрет святого города Такилы. Молния летела на стабильной скорости в 60 км в час. Теперь она научилась контролировать свою магию так хорошо, что с легкостью могла лететь с определенной скоростью. Да и резерв ее магических сил подрос. Теперь она могла лететь на такой скорости целый день. Лететь над устьем реки, не углубляясь в лес, было гораздо проще и приятнее, чем лететь над лесом в поисках каменной башни. В тот раз все, что она видела, было сплошной темно-зеленый ковер из листьев, который выглядел довольно мрачновато. Да и поддерживать скорость и высоту над ним было довольно сложно. Сегодня же она летела над серебряной нитью реки Чешуй, воды которой сверкали под яркими лучами солнца. Сбоку от молнии щебетала Мэгги, и от страха в сердце девушки не осталось и следа. «Ой, посмотри, впереди горы, угу!» Молния тоже заметила огромную гору. Она была еще далеко впереди, но, несмотря на это, уже было понятно, что гора огромная. За вершиной горы плескался океан. Казалось, что он начинается прямо с горой. Чем ближе молния подлетала к горе, тем ровнее становился берег реки Чешуй, пока полностью не стал плоским. «Эта гора немного большевата», — вздохнула молния. Чем ближе они подлетали к горе, тем четче становился ее очертание. Верхушка горы была снежно-белой и, казалось, уходила за самые облака. Хоть эта гора и не была похожа на непроходимые горы, которые тянулись на многие тысячи километров, но она была очень высокой, как будто бы три или четыре горы поставили одна на другую. И у этой горы длинным был только южный склон, откуда и вытекала река Чешуй. «Это же конец закрытого леса!» — радостно воскликнула Мэгги. И, словно послушавшись слов Мэгги, деревья под ногами ведьмы вдруг закончились. И теперь они летели над зелеными лугами. Но чуть дальше, почти на самом горизонте, начиналось что-то черное. Черный цвет покрывал практически все подножья горы. «Давай-ка спустимся и осмотримся!» — крикнула молния и ткнула пальцем вниз, а затем стала резко опускаться. Она сразу же обнаружила, что стоит на чем-то, что напоминает черный камень. «И это что-то... А это что такое?» — поинтересовалась Мэгги, приземлившись на... Она попробовала ткнуть клювом в землю. «Что-то совсем несъедобное». «Конечно, оно несъедобное», — воскликнула молния. И подняла с земли один черный камешек, чтобы изучить его поближе. Камень был очень аккуратный и гладкий, и несмотря на то, что на первый взгляд он казался абсолютно черным, он засверкал, когда на него упали солнечные лучи. Такие камни валялись здесь повсюду, вперемешку с комьями земли. На первый взгляд казалось, что на землю здесь пролили огромное количество черных чернил. Это может быть какая-то руда. Нужно взять парочку кусков, пусть его высочество посмотрит. Затем молния принялась за рисование. Она вновь взмыла в воздух и стала аккуратно рисовать карту. На то, чтобы долететь до городка, из городка до подножья горы у них ушло примерно половина утра. Другими словами, ведьмы преодолели путь в 240 километров гораздо раньше, чем путь до крепости Длинной Песни. Еще раз взглянув на гору, молния кое-что придумала. Интересно, а что там с другой стороны этой огромной горы? Еще один огромный лес или какая-нибудь безжизненная пустыня? Ее страх исчез, и теперь девушке было очень сложно подавлять свое неуемное любопытство. Перелететь эту гору, конечно, задача не из легких. Одна только покрытая снегом вершина может отбить такое желание надолго. Но ведь был еще и обходной путь. Можно было подлететь к горе со стороны моря. Так ей даже не придется облетать гору. Нужно будет лишь отлететь немного вглубь океана, развернуться, и она, наконец, увидит, что находится за этой огромной горой. Молния подозвала Мэгги и несколько раз повторила ей не отлетать далеко отсюда. Затем она направила свои противоветренные очки и рванула вбок к морю на максимальной скорости. Магия в ее теле стала тратиться намного быстрее. Сильный ветер трепетал волосы, и вскоре земля под ногами молнии кончилась, и все, что она теперь могла видеть, было лишь бесконечное синее море. Только через полчаса полета девушка смогла смутно разглядеть, что же находится по ту сторону горы. Сначала все казалось довольно тривиально. Горы отделяли сушу от воды, но потом молния увидела что-то, что заставило ее кровь застыть в жилах. На самом горизонте она разглядела красновато-коричневый туман, который покрывал горы, и был очень похож на кровь. Но туман уходил далеко на запад, так что молния не смогла увидеть, где именно он заканчивается. Глава 290. План расследований. Роланд сидел у себя за столом, потерянный в раздумьях о том, как же будет удобнее атаковать королевский дворец с воздуха. Вдруг его размышление прервал грохот. Кто-то яростно колотил в окно. Оглянувшись, Роланд увидел перекошенное от ужаса лицо молнии, зависшей прямо за окном. Мэгги, сидящая у нее на плече, стучала клювом в стекло. Найтингейл открыла окно, и девушка молниеносно влетела внутрь, свалившись на руки Роланду. «Что такое?» — озадаченно спросил Роланд. «Что с тобой случилось такое?» Мэгги прыгнула на стол, сложила крылья и ответила. «Черные камни, угу! Огромная, покрытая снегом гора, угу! Чего? Нет, это не все!» Севшим голосом заговорила молния. «Дьяволы, я видела дьяволов!» «Что?» — Роланд побледнел. Он погладил девушку по голове, пытаясь успокоить. «Не паникуй. Спокойно объясни мне, что случилось». Через некоторое время молния выбралась из объятий принца и взглянула ему в лицо. Ее золотые волосы были растрепаны, а глаза очень сильно покраснели. Видимо, в панике она забыла надеть свои противоветренные очки, когда на максимальной скорости летела назад. «Я хотел нарисовать границы сокрытого леса, если лететь вдоль реки Чешуй, на запад. Там мы нашли огромную гору». Выслушав сбивчивый рассказ девушки, Роланд с отсутствующим видом уставился в пустоту, размышляя. «Огромная покрытая снегом гора, на которой есть необходимый для дьяволов красный туман, находится практически у них под носом, всего в 200 километров». Затем он взглянул на Найтингейл, и та, без слов его поняв, кивнула. «Да, схожу и позову сестер». Вскоре все ведьмы пришли на экстренное собрание в кабинет принца. После того, как Роланд пересказал информацию от молнии, те ведьмы, которые не повезло встретиться с дьяволами, сидели мрачнее тучи. Особенно встревожена была Ливс, которая собственноручно убила 2 дьяволов. Она прикрыла рот ладонью и тихо плакала. «Ваше Высочество, я предлагаю нам выдвинуться туда, где красный туман, и все хорошо там изучить», — первой заговорила Скролл. «В конце концов, молния смотрела на туман издалека, и мы не можем быть уверены, что там на самом деле живут дьяволы. А еще необходимо проверить, смогут ли они, в случае чего, пересечь гору и выйти на материк по берегу». «Я согласна со Скролл», — сказала Венди, кивнув. «Хоть они и очень сильные, но всегда лучше подготовиться к защите, чем смирно сидеть со связанными руками и ждать, пока тебя захватят». Венди и Скролл в силу своего возраста были для остальных ведьм объединение примерами для подражания. Именно поэтому остальные ведьмы, хоть они и боялись, не стали выступать против идеи старших сестер. Впрочем, некоторые из младших ведьм сидели с таким видом, словно им и в самом деле хочется просто сидеть и ждать смерти. Роланду очень понравилось такое решение. Он подождал каких-нибудь возражений со стороны ведьм, но, не дождавшись ни единого, принял предложение Скролл. Теперь дело оставалось за малым — разработать план. «Мы можем взять воздушный шар и полететь на нем», — предложила Анна. «Наблюдающий за облаками уже покрашен в небесный камуфляж, так что мы можем подняться над облаками и полететь вдоль океана. Еще вы можете взять с собой Сильвию», — предложила Найтингейл. «Ее дар просто идеально подходит для такой ситуации», — правильно кивнул Роланд. «К тому же...» «Я тоже полечу». «Ваше высочество!» — одновременно протестующие завопили Венди, Скролл и Найтингейл. «Вы не можете так рисковать». «Но не то, чтобы я буду сильно уж рисковать», — замахал руками Роланд, пытаясь успокоить взволнованных ведьм. «Если бы дьяволы в самом деле могли пересечь ту гору, то они давно бы уже наводнили все четыре королевства. Да и причина, по которой они до сих пор водятся только далеко на западе, довольно проста. Они в самом деле не такие уж опасные, каким их сделало ваше воображение». Еще у Роланда была другая причина, которую он не упомянул. В конце концов, он был гораздо более опытен в оценке развития каких-либо цивилизаций. Если он посмотрит сверху на дьяволов и их жилище, то сможет потом разработать план по обороне от врага и по атаке на вражеские поселения. Но Венди протестующе уставилась на Роланда. «Не волнуйся, мы просто издалека посмотрим, и все», — ответил принц, ободряюще улыбнувшись. «Если бы я думал, что это опасно, то никто бы из вас никого бы из вас не отпустил бы». «Ну ладно, но тогда вы должны взять меня с собой». Сообразив, что им не удастся переубедить Роланда, Найтингейл решила поменять тактику и напроситься в экспедицию. Роланд, увидев ее серьезный взгляд, моментально сообразил, что лучше бы ему не перечить. Подумав пару секунд, он объявил: «В таком случае, кроме меня, полетят еще Анна, Венди, Сарай, Сильвия, Найтингейл, Молния и Мэгги. Отправимся через неделю. Я выдам каждой из вас еду и револьвер. Вы должны будете за эту неделю научиться стрелять. Даже небоевым ведьмам нужно будет иметь кое-какое оружие для борьбы с врагом». Скорость полета на воздушном шаре намного уступала тому, с какой скоростью летела молния, поэтому Роланд всерьез опасался, что на путешествие к западной горе у них уйдет целый день. Видимо, им придется переночевать в дороге, поэтому необходимо было взять с собой палатки, сухую еду и оружие. «Да, ваше высочество», — хором ответили ведьмы. После того, как шумная толпа покинула его кабинет, Роланд принялся изучать принесенный молнией черный камень. «Ты сказала, что на границе сокрытого леса валяется очень много таких камней?» «Да, молния, наконец, успокоилась и сидела на столе из красного дерева, болтая ногами. На ее лицо вернулся здоровый румянец». Причем, чем ближе мы шли к подножию горы, тем крупнее становились камни. Если сравнивать вид сверху, то территория, покрытая этими камнями, раз в 10 больше городка пограничной. Роланд взял камень в руку, чтобы измерить его вес, и удивился. Этот камень был гораздо легче, чем обыкновенный. Значит, это определенно была не какая-то неизвестная руда. Поверхность камня была твердой, но немного приминалась, а при солнечных лучах она слегка отливала металлическим цветом. Эти камни там лежат прямо на земле. Возможно ли, что там месторождение угля? Подумав об этом, Роланд вновь вызвал Анну к себе в кабинет. Она подожгла камень своим черным пламенем, и вскоре он раскалился до красна. Им стал похож на железную руду, которую плавили в печи. Вскоре камень начал таять. Оранжевый свет, излучаемый им, не исчез даже тогда, когда Анна убрала свое пламя. Анна и Роланд увидели, что на поверхности камня вдруг появилось голубое пламя. Это все подтвердило первоначальную догадку Роланда о том, что молния принесла ему антрацит. «Да вот как выглядит угольное месторождение!» — удивленно воскликнула молния. «Я всегда думала, что оно выглядит как огромная свалка деревянного угля, покрытого пылью, так густо, что можно испачкаться, только дотронувшись до него». «Конечно, он будет похож на обычный древесный уголь, только после раскалывания и разбавления», — хохотнул Роланд. «Большая часть того, что достают из угольных шахт, выглядит как обычные черные камни. К тому же, чем качественнее сырье, тем крепче будет его структура. В общем, вот некоторые куски угля и выглядят вот так вот, как черные камни, блестящие на солнце». Неожиданная находка его очень сильно обрадовала. Уголь не был в Грейкасле дефицитом. Угольные шахты были и на холме павшего дракона, и в холме павшего дракона, и в городе Сильвер. И обычно там добывали уголь из для печей, для розжига или отопления замков. Но ведь на самом деле уголь можно было использовать гораздо более разнообразно. До распространения двигателей внутреннего сгорания атмосфера была загрязнена дымом от горевшего угля. Коксовый уголь также успешно заменял древесный, и это позволяло не уничтожать огромные объемы деревьев. Даже после того, как человечество вступило в эру электричества, уголь продолжали перерабатывать в угольный газ, водород и асфальт. А еще с помощью угля можно было генерировать электричество. Уголь считался дешевым, но качественным топливом. Обладать открытой угольной шахтой было гораздо выгоднее, чем закупать уголь в других городах. Теперь перед Роландом стоял вопрос, как же именно использовать шахту? Он перевел взгляд на карту, которую нарисовала молния. Видимо, ему придется срочно строить цементный корабль, который будет двигаться с помощью паровых машин. Глава 291. Заблаговременное уведомление. Тимоти Уимблдон сидел у себя в королевском замке в столице Грейкасла и, крепко сжимая в кулаке свой скипетр, недовольно смотрел на стоящего перед ним главного алхимика по имени Рейли Кеннет. Алхимик же, в свою очередь, счастливо улыбался. «Вы сообразили, какой именно рецепт своровали дезертиры?» «Конечно, ваше уважаемое величество, они украли последнюю нашу разработку, снежный порошок. Пожалуйста, позвольте мне продемонстрировать», — ответил Рейли, глубоко клонясь. Подождав, пока король кивком разрешит действовать, Рейли махнул рукой двум своим ученикам. Те моментально выдвинулись вперед, поднеся поближе большую сумку. Рейли развернул на полу два листа белой бумаги и высыпал из мешков порох. На каждом листе бумаги была отдельная порция пороха. Одна кучка была пепельно-серой, а вторая гораздо темнее, практически черной. «Ваше Величество, пожалуйста, взгляните. Вот этот порох, это, что посветлее, обычно использовали при различных празднованиях, а второй черный изобрели недавно. Это быстро воспламеняющийся белый порох». Рейли вытащил из кармана огниво и поджег две кучки пороха. Та, что посветлее, занялась неплохо и начала медленно тлеть, а черный же сгорел практически за секунду, успев поджечь еще и бумагу, на которой был насыпан. «Ну и что это значит?» — нахмурившись, спросил Тимоти. «Та игрушка, которую придумала моя дорогая сестрица, поджигает не только бумагу». «Конечно, нет, ваше уважаемое величество», — ответил Рейли. По его лицу расползлась широкая улыбка. «Я не знаю, заметили ли вы, когда я поджег порох, то ним выделили разное количество дыма. И чем больше выделяется дыма, тем мощнее будет порох. Я могу доказать это одним экспериментом». Взгляду короля предстали два бумажных свертка размером с кулак. Подмастерья алхимика подожгли веревки, торчащие из свертков, а затем прикрыли их медными котлами. По веревкам побежали искры, которые затем исчезли внутри медных котлов. «Ваше Величество, сейчас будет очень громко, так что лучше прикройте уши». Не успел главный алхимик договорить, как прозвучал громкий взрыв. Один из медных котлов перевернулся, а второй подлетел к потолку. Затем он упал и долго еще раскачивался из стороны в сторону, издавая неприятный скрип. «Твою ж!» Тимоти мысленно выругался. Он чуть не выронил свой скипетр. «Почему этот идиот не предупредил заранее?» Один из учеников поднял медный котел и поставил его прямо перед новым королем. Тот, изо всех сил пытаясь перестать психовать, встал внимательно разглядывать оба котла. Тимоти не хотел срываться на главном алхимике. В конце концов, ему нужно было, чтобы исследования продолжались, и без главного алхимика всему придет конец. И тут Тимоти понял, что медный котел поменял свою форму. Все выглядело так, словно кто-то прошелся по внутренней части котла, молотком деформируя ее. «Я провел множество экспериментов и теперь уверен, что сила взрыва зависит не от горения, а от этого самого газа». Собственно, в украденных дезертирами бумагах об этом говорится прямо. Рейли стоял посреди зала и с уверенностью говорил, «Если вы увеличите количество снежного порошка и крепко сожмете его в шарик, то тогда он станет настолько мощным, что сможет пробить броню и разорвать тело противника. Думаю, рано или поздно этот новый тип пороха полностью вытеснит мечи и стрелы. Даже натренированные рыцари ничего не смогут сделать против простолюдина, у которого в руках будет вот такой вот мешочек с порохом». Услышав эти слова, толпа загомонила. В зале находилось множество рыцарей Тимоти, и теперь они стояли с мрачными физиономиями. Один из рыцарей, Веймар Железное Сердце, выступил было вперед, чтобы поспорить с алхимиком, но Тимоти ударил своим скипетром о пол и завопил. «Тихо всем!» После того, как толпа ему поклонилась, Тимоти вновь посмотрел на Рейли. «Твоя формула идентична той, которую украл дезертир, не так ли?» «Совсем нет, Ваше Величество», — с презрением ответил Рейли, покачав головой. «Несмотря на то, что селитра — это очень активно используемый в алхимии материал, обычно ее у нас слишком мало. Когда дезертир смешивал порох, то израсходовал слишком много селитры. На несколько тестов ему просто-напросто не хватило бы материала. А вот я вывел формулу после множества различных тестов. Я придумал самый оптимальный метод. И мощь моего пороха намного превышает мощь того, который разработал дезертир». «Я рад это слышать», — с облегчением в голосе сказал Тимоти. Он знал, что Гарсия понаставила в его замке своих наблюдателей, но никогда бы не подумал, что у нее нашлись приспешники и в алхимической гильдии. Все было очень хорошо организовано. Дезертир захватил с собой десяток подмастерьев. Обычно такое не представляло никаких проблем, несмотря на то, что в других городах днем с огнем алхимика не отыскать. В столичной лаборатории их как минимум 20. Один убежавший алхимик обычно вообще никакого ущерба производству не наносил, но в этот раз сбежал тот, кто придумал снежный порошок. И вместо того, чтобы поделиться разработкой с гильдией, он просто взял и смыл себе следа. Людям Тимоти удалось перехватить пару убежавших человек, но всю остальную группу они найти так и не смогли. Как только Тимоти услышал о побеге, то сразу же приказал своему премьер-министру скупить все запасы селитры в городе и приказать алхимической лаборатории как можно скорее воспроизвести рецепт снежного порошка, который придумал беглец. И теперь, после 2 месяцев ожидания, он наконец получил желаемое. Тимоти был доволен. Он, конечно, все так же презирал главного алхимика, но сегодня, по крайней мере, тот оказался полезным. Откинув в сторону посторонние мысли, Тимоти прокашлялся и сказал: Ты хорошо поработал. За твои заслуги перед королевством я дарую тебе 25 золотых монет. Еще я открою в столице завод по производству снежного порошка. Впрочем, тебе расслабляться не следует. Продолжу дальнейшие исследования этого порошка. Если все на самом деле так, как ты сказал, то простолюдины вправду смогут побеждать рыцарей, то, думаю, тебе будет ждать награда в виде титула и собственных земель. Спасибо огромное, Ваше Величество. После того, как главный алхимик ушел из зала, рыцарь Веймар, не в силах больше сдерживаться, вскочил и затараторил. Ваше Величество, Дэдж, все выглядело очень страшно, но я не думаю, что его можно использовать против рыцарей. Вы же сами видели, эти мешочки сначала нужно поджигать, да и убивают они только на расстоянии в шаг или два. Да на таком расстоянии я десяток раз сумею убить любого простолюдина. Даже если они смогут поджечь мешочек, то тогда он будет гореть. Я опять же сумею уничтожить врага, а потом спокойно отойти. Судя по речи Рейли, он никогда не был на поле боя и не знает, как там все происходит. Мы тоже так думаем, другие рыцари согласились с Веймаром. Вот поэтому я и попросил его разработать способ получше, ответил Тимоти. Например, можно уменьшить время горения шнура или сделать так, чтобы мешочек можно было бросать. Ну и, конечно же, неважно, какое оружие у человека, рыцаря всегда будет лучше какого-то там фермера. Впрочем, в глубине души Тимоти был не согласен сам с собой. Конечно, простолюдины были абсолютно бесполезны. Они были трусливы и глупы. Еще им боялись умереть. Но если накормить их таблетками, потом дать в руки мешочки с порохом, то их можно превратить в мощное оружие. И если его армии когда-нибудь понадобится пробиться сквозь ворота крепости или проделать дыру в защитных стенах, то всегда можно будет отправить несколько простолюдинов, и тогда дыра в защите будет обеспечена. В этот момент за дверью раздался чей-то звук шагов, и вскоре в зал вбежал задыхавшийся личный охранник короля, который бухнулся на колени и произнес: «Ваше Величество, кажется, тот отряд, который вы послали на западные земли, напали враги. Побежденные солдаты вернулись назад в столицу. Я слышал даже, что они принесли с собой какое-то письмо». «Что?» — шокированно завопил Тимоти. «Убедись, что они слова никому не скажут. И притащи их всех сюда, в замок, живыми». Во дворе замка на коленях стояли оборванные воины, молили короля о пощаде. «Ваше Величество, будьте милосердны, дайте нам еще таблеток. Мы больше так не можем». Тимоти недовольно морщился. «Эта кучка бесполезных существ осмеливается требовать таблетки. Да они же ни на что не годные. То, что они живые, можно засчитывать как минус. Их ведь надо еще кормить, поить. А это дополнительные траты». Он холодно взглянул на несчастных и тихо сказал: «В конце концов, как же так получилось, что враг вас победил? Что можете рассказать мне хоть что-нибудь о течении битвы? Я дам антидот тому, кто сможет сказать мне хоть что-то внятное». Оборванцы в ту же секунду затараторили: «На нас напали тогда, когда мы еще были на кораблях. Флот превратился в хаос. Рыцарь-командор приказал нам сойти на берег и собраться в боевой строй, но как только мы ступили на землю, на нас посыпались бесконечные арбалетные стрелы. Их было так много, что у нас не было и шанса начать контратаку. Первыми сдались рыцари, а мы просто взяли с них пример». «А что насчет рыцарей и главного рыцаря?» «Нет, я не знаю. Нас отвели в лагерь, но по дороге мы не видели ни одного рыцаря». Тимоти нахмурился и прошипел: «И как вы вернулись?» «Нас отпустил принц Роланд», — торопливо ответил один из крестьян. «А еще он дал нам письмо, которое приказал передать вам». «Всем?» «Да, и у меня есть письмо. И мне тоже дал». Крестьяне в унисон завопили, а затем подскочили, и каждый вытащил из кармана письмо от Роланда. «К черту все! Он что, на самом деле дал каждому по письму?» Тимоти собрал все письма и обнаружил, что все содержимое, что все содержали одинаковый текст. «Мне тебя очень жаль, Тимоти Уимблдон. Жаль, что ты принимаешь такие идиотские решения. Несколько попыток захватить западные земли были смертельной для тебя ошибкой». И ты должен за нее заплатить. В начале второго месяца осени я атакую столицу. Я сделаю так, что ты навсегда выучишь урок о том, что ты нигде не будешь в безопасности. Вся столица это поймет. Думаю, все идет к тому, что корона слетит с твоей головы. Роланд Уимблдон. Глава 292. Точные управляемые бомбы. Тир для обучения. Остальных ведьм стрельбе из пистолетов решили разместить в переднем дворе замка. Все выбранные для полета к Красному Туману ведьмы получили по револьверу. Роланд решил дать револьвер даже Сильвии. Он знал, а затем он потратил 2 дня на то, чтобы обучить ведьм правильной стойке для стрельбы, и только после этого они перешли к стрельбе настоящими патронами. У большинства ведьм хорошо получалось изображать правильную стойку, но как только началась стрельба, открылась вся неприятная правда. Практически все ведьмы пытались отбросить пистолет в сторону и закрыть уши ладонями. Каждый раз, когда гремел выстрел, Найтингейл, увидев это чудо, задумчиво нахмурилась. Не отбрасывала пистолет только лишь Анна. Каждый раз, когда Роланд смотрел на Анну, она стояла практически неподвижно, двигаясь только лишь ее палец, который она раз за разом нажимала на пусковой крючок. Она, казалось, не обращала никакого внимания ни на грохот, ни на дым. А что касается точности стрельбы, принятая ею поза не оставляла мишени никаких шансов. Может ли быть такое, что Анна талантлива не только в обучении, но и во всем остальном? Удивленно размышлял Роланд, наблюдая за тем, как Анна стреляет. В конце концов, она стреляет довольно мощными патронами на черном порохе, у которых сильная отдача. Как у нее удается стоять настолько неподвижно? Роланд, полный любопытства, подошел к Анне со спины и увидел два черных огонька, висевших рядом с рукояткой револьвера. Сама же Анна только делала вид, что держит его, на самом деле даже не касаясь рукоятки ладонью. Роланд похлопал ее по плечу и увидел, как ведьма вынула из ушей еще 2 черных огонька и обернулась. Она хвастливо взглянула на Роланда и заявила: «Ну и как тебе? Я всегда попадаю в цель». Роланд не знал, смеяться ему или плакать, но особого выбора у него не было, поэтому он громко крикнул: «Во время тренировки, стрельбе никому не пользоваться своей магией». «Эй, почему? Чтобы в случае встречи с врагом, у которого будет камень воздаяния, вы не запаниковали и не наделали ошибок», — объяснил принц. Затем он вытянул вперед руки и закрыл ладонями уши Анны. «А вот так я вот так постою. Так тебе не будет страшно, хорошо?» «Ага», — радостно заявила Анна. Она развернулась, поменяла пули в револьвере и опять прицелилась. «Мэгги, быстро иди сюда. Мне надо, чтобы кто-нибудь зажал мне уши». С завистью в голосе завопила молния. «Угу», — воскликнула Мэгги и ткнула пальцем в свой собственный револьвер. «Ты все равно не сможешь стрелять из пистолета, когда превратишься в птицу», — подмигнула ей молния. «Помоги мне, а потом я закрою тебе уши». «Угу». Остальные ведьмы из замка привлек постоянный грохот выстрелов, и вскоре все они до единой собрались на площадке для стрельбы. Некоторые тоже хотели попробовать пострелять. В конце дня практически каждая ведьма ухитрилась попрактиковаться в стрельбе. Роланд, смотря на группу радостно стрелявших из револьверов женщин, был глубоко тронут увиденным. Он до сих пор помнил, как они все выглядели в тот день, когда они впервые с ними повстречались. Раньше Анна была очень худой, ее руки и ноги тоненькими, словно палочки, а в глазах словно отсутствовала воля к жизни, и ведьма безразлично смотрела вперед. Между бровями Найтингейл всегда собирались тучи. Даже ее улыбка не была отражением того, как она на самом деле себя чувствовала. Другими словами, ее улыбка нужна была только для того, чтобы скрыть истинное настроение ведьмы. А Венди, которая говорила тихим голосом, не могла скрыть своей усталости. Ливс, которая, казалось, перестала даже и мечтать о спокойном будущем. Лили постоянно напряженная, словно кошмар. А еще молния, Мистер Мун, Калибри, Скролл и другие. Раньше их притесняли, подставляли, на них охотились. И им всем крупно повезло выжить в этой мясорубке. А насчет того, куда они все должны были отправиться. У них не было времени на размышления об этом. А теперь же все эти ведьмы были словно совершенно другими людьми. Теперь ведьмы излучали определенный уникальный шарм, в их глазах мелькали лучики интеллекта. Ведьмы теперь были уверены в своей судьбе. Мало того, что они умудрились выжить, так теперь еще и жили с комфортом. Теперь им не нужно было куда-то торопиться. Их жизнь стала просто замечательной. И каждый раз, когда Роланд встречался с какой-нибудь ведьмой, то видел, как в их глазах плещется благодарность и доверие. В такие моменты Роланд чувствовал себя еще сильнее. Вечером после плотного ужина Роланд решил выделить время на тренировку по метанию, подготовку к операции «Весеннее наступление». Количество участвующих в ней ведьм сократилось наполовину. Там присутствовали только трое – Анна, Венди и Молния. Это была так называемая минимальная команда для воздушного рейда. После долгих и усердных размышлений Роланд решил назначить время атаки в начале второго месяца осени. Если назначить ее на более раннее время, то Роланд мог и не успеть все тщательно подготовить. А если перенести на более позднее, то Тимоти вполне мог воспользоваться окном и снова атаковать. И если Тимоти вновь решит атаковать западные земли своим излюбленным способом, накормленными таблетками-крестьянами, то Роланд боялся, что никакой авиаудар ему против этого не поможет. Именно поэтому осеннее наступление можно было провести до того, как Тимоти удастся собрать еще одну толпу крестьян. Роланд решил использовать свое обещание в виде 250-килограммовой бомбы, которую они сбросят на королевский замок. Бомба, которая была тяжелее той же Найтингейл раз в 5, будет сброшена с высоты 2 километров. Она пробьет купол замка и взорвется уже внутри. Воздушный шар поднимался вверх и нес за собой в небо корзину, в которой находился муляж бомбы. В корзине, кроме ведьм, еще находился и Роланд, так что бомба была немного меньше, чем задуманная, всего весом примерно в 4 Найтингейл. Впрочем, она была идеальной для авиационной бомбы формы. Бомбы именно такого типа и будут использоваться в будущем. Немного вытянутая, с тонким носом и толстой нижней частью, к которой были еще приделаны направляющие крылья и парашют. Парашют должен был держать бомбу перпендикулярно к земле, чтобы увеличить ее максимальную скорость. Корзина, из которой планировалось выбросить бомбу, была переделана специально для этих целей. На дне корзины стояла специальная эстакада, которая поддерживала бомбу носом вниз, так что часть снаряда торчала внизу под корзиной. Кому-то нужно было всего лишь нажать на рычаг, который подтягивал крючок, выпускающий бомбу из захвата. Роланд поднимался все выше и выше, и вскоре весь городок пограничный стал размером не больше ногтя, а река Чешуй и вовсе перекрасилась в ярко-серебряную ниточку. «Я в первый раз на такой высоте», — сказала Венди, выглянув в окно для обзора. «Кажется, словно все западные земли уменьшились». «Это потому, что они в самом деле довольно маленькие», — ответил Роланд и улыбнулся. «Посмотри на пустоши на севере. Именно туда мы потом и отправимся». «Вы хотите подняться еще выше? Я уже не вижу мишени», — крикнула молния, летящая рядом с корзиной. «Ну, мы почти на месте», — ответил Роланд и, взглянув на Анну, отдал сигнал приготовиться. Впрочем, точно измерить высоту было невозможно. Впрочем, они явно поднялись выше 1 километра. Это было необходимо для их же собственной безопасности и для сокрытия атаки. Враг вряд ли сможет разглядеть висящий на такой высоте воздушный шар. Но бросок бомбы с такой высоты означал, что место, на которое упадет снаряд, было отдано на откуп удачи. Если они хотели попасть точно в замок, то бомбе следовало приделать что-то вроде управления. И этот риск на себя решила взять маленькая девочка по имени Молния. «Сбросить бомбу!» — скомандовал Роланд. Венди дернула за рычаг, и в корзину ворвался порыв ветра. Затем Анна закрыла образовавшуюся после падения бомбы дыру железной пластины и затянула рукоятку. Они очень много репетировали эти действия еще на земле, так что женщины действовали практически на автомате. «Она сможет попасть в цель?» — поинтересовалась Венди, вглядываясь в окно. «Мы узнаем только после того, как спустимся», — ответил Роланд, пожав плечами. Молния должна была лететь вниз с такой же скоростью, с какой летела бомба, и держать ее в вертикальном положении. Таким образом, она могла свободно менять траекторию полета и превратить ракету в управляемую. На самом подлете к цели молния должна была рвануть рычаг на хвосте бомбы, тем самым отцепив от нее парашют. За следующие 100 метров полета бомба должна была набрать достаточной кинетической энергии, чтобы пробить с собой крышу дворца. Таким образом, они могли контролировать падение бомбы и то, что она упадет точно в желаемое ими место. Теперь им следовало только одно — тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Глава 293. Предыдущей ночью. Неделя прошла очень быстро, и, наконец, разведывательный отряд был полностью готов к путешествию. Роланд вызвал Барова, Картера и Железного Топора в замок и сообщил им, что он на пару дней уедет из городка Пограничный. За то время, пока его не будет в городе, остальные должны были действовать согласно предыдущим планам. Естественно, это заявление вызвало бурю протестов со стороны мужчин. Картер страстно желал делать свою работу и находиться рядом с принцем для его охраны. Железный топор предложил Роланду и ведьмам взять 100 воинов в качестве сопровождения, а Баров заявил, что Роланд должен остаться одобрять выпущенные ратушей новые законы. Все зашло настолько далеко, что Роланду даже пришлось включить лорда и громко потребовать выполнения своего приказа. «Ваше Высочество, я все же не понимаю, чего там такого важного происходит, что вам нужно лететь туда лично?» — растерянно поинтересовался Баров. «Это напрямую касается западных земель, причем проблемы там такие, что от них напрямую зависит существование самого королевства Грейкасл», — ответил Роланд, а затем, помолчав пару секунд, продолжил. «И только я способен вынести адекватное решение по этому поводу». «Вы не можете сказать нам, что там на самом деле случилось?» «Пока нет. Но однажды настанет день, и вы все поймете сами». Роланд покачал головой. «А еще эта поездка должна оставаться в тайне. Вы не должны кому-либо о ней сообщать». Роланду было очень страшно говорить вслух о том, что всего в 200 километров от городка находилось гнездо дьяволов. Тех самых дьяволов, которые однажды уничтожили святой город Такилу. И те жители, кому удалось остаться в живых, были вынуждены бежать на материк. Впрочем, Роланд особо не паниковал. В конце концов, он ведь посмотрел так много фильмов, где в конце всех убивали. Но что-то все равно не давало ему покоя. Он был уверен в том, что другие люди отнесутся к этой новости не так легко, если об этом просочится хоть один слух, то все выльется в огромные проблемы. Мало того, что среди народа вспыхнет паника, так еще и убегать из западных земель могут начать. Поэтому сейчас было совсем неподходящее время для правды. Когда Роланд закончил улаживать все политические дела, он вместе с ведьмами отправился в корзину воздушного шара. Вскоре шар оторвался от земли и полетел по небу прямо к огромной заснеженной горе. «Ваше Высочество, если принимать во внимание то, что сотни лет назад с дьяволами сражалась именно церковь, так они хорошие или плохие церковники-то?» Казалось, Сильвия была мрачнее тучи, и с того самого момента, как узнала о существовании дьяволов в принципе, не успел Роланд и слова сказать, как в разговор влезла Найтингейл. «Ну, конечно же, они плохие. Ты когда-нибудь видела, чтобы хороший человек просто так охотился на ведьм? Мы бы точно знали, если бы ведьмы были приспешниками дьявола. Так ты не думаешь?» «Но, как ты знаешь, мы никак не связаны с дьяволом, и демонический укус — это не что иное, как фикция». Впрочем, Сильвия, казалось, ее не слышала вовсе. Она наблюдала за Роландом и ждала ответ от него. Он подумал несколько секунд и заговорил. «Во-первых, пока у нас подтверждений того, что дьяволами воевала именно церковь, нет вообще. Если они в самом деле занимались таким благородным и опасным делом, то почему они постарались сделать так, чтобы никто и никогда не нашел и упоминания об этом?» Да такие новости очень хорошо помогли бы им привлечь в лоно церкви еще больше верующих. Боюсь, на этот вопрос я смогу ответить только после того, как мы найдем недостающие куски информации. К тому же нельзя делить вещи на только хорошие и только плохие. Все ведь зависит от ракурса, с которого ты на них смотришь. Впрочем, думаю, ты хотела спросить, не собираюсь ли я объединиться с церковью, чтобы вместе с ней воевать с дьяволами. Я, Сильвия, хотела было запротестовать, но в итоге просто замолчала, не в силах отрицать очевидное. Мы с церковью несовместимы. Даже если в церкви есть свои ведьмы, я все равно не смог бы воевать с ними плечом к плечу, — сказал Роланд. Особенно сейчас, когда рядом со мной стоите все вы. «Я тоже хочу кое-что сказать», — самодовольно заявила Найтингейл. «Даже если церковь и в самом деле воевала с дьяволами, они все равно проиграли. Возможно, проиграли с огромными потерями. Короче говоря, если выражаться словами его высочества, если мы не знаем, кто победит, то какой смысл отпираться от того, кто может проиграть?» «Понятно», — кивнула Сильвия. «Теперь она выглядела не так мрачно и настороженно». Время шло, туман испарился, и люди наконец смогли увидеть на горизонте силуэт огромной заснеженной горы. «Ух ты, она и в самом деле очень огромная», — подумал Роланд. «Даже в своей жизни всего пару раз видел такие высокие горы». В здешних непроходимых горах горы были гораздо ниже этой, словно земля ни в какую не желала подниматься выше определенного уровня. Впрочем, гор, пусть даже и не особо высоких, было довольно много. Роланду даже показалось, что если бы они пытались обойти те горы по земле, то на это у них ушло бы как минимум пару месяцев. Место для лагеря они решили выбрать наверху одной из гор, которая была ближе всего к морю. Оттуда было очень легко наблюдать за происходящим вокруг. Еще она была довольно далеко от сокрытого леса, так что можно было не бояться, что в лагерь тайком проберутся какие-нибудь твари. Они перекусили, а потом принялись устанавливать палатку. Из-за того, что место на воздушном шаре было ограничено, они смогли взять с собой только одну палатку, но зато большую. Полный благородства Роланд решил отдать палатку ведьмам, а сам поспать в корзине воздушного шара. Мэгги же устроилась на дереве. Она могла спать стоя, когда превращалась в птицу. Он решил, что еще морально не готов на то, чтобы делить с ведьмами палатку. Когда Венди и Сарая предложили, что в корзине будут спать они, чтобы Роланду было место в палатке, он все равно отказался. Пока ведьмы решали, кто же будет спать, Сильвия таращилась на Роланда с таким подозрительным выражением лица, что тот не знал, плакать ему или смеяться. Определившись с очередностью несения вахты, ведьмы одна за другой полезли в палатку. Корзина воздушного шара была неровной, так что Роланду было очень сложно уснуть. Поэтому он просто сидел, опершись о корзину спиной, и молча смотрел на блестящие при свете луны моря. Вдруг он услышал, что к нему сзади кто-то подошел. Он резко подскочил, обернулся и обнаружил, что это была Анна. Раньше, когда он еще учился в школе, он вечно старался социально адаптироваться в надежде на то, что что-нибудь произойдет. Впрочем, ничего и никогда не происходило, но это не останавливало его, и он продолжал с нетерпением ждать следующей возможности. И вот когда это наконец произошло, Роланд почувствовал, что вопреки всем его ожиданиям, все происходит не так. Сердцебиение у него участилось. Постаравшись сделать вид, что ничего не происходит, он поднял бровь и спросил: «Что такое, не можешь уснуть?» «Нет», — тихо пробормотала Анна, — «я просто хочу составить тебе компанию». «Дашь так?» — он закашлялся. «Ну, спасибо». «Это не нужно. Это мне нужно тебя благодарить», — ответила Анна, улыбнувшись. Луна освещала ее лицо серебряным светом, а ее голубые глаза, казалось, были глубже, чем океан. «Те слова, которые ты сказал Сильвии, хоть она тебя и не поблагодарила, она очень расслабилась, услышав их». «Ты за нее рада?» «Нет», — Анна покачала головой, — «я рада за свой выбор». Роланд шокированно переспросил: «Какой такой выбор?» Анна не ответила. Она просто закрыла глаза и поцеловала Роланда в щечку, потом тихо прошептала: «Спокойной ночи, ваше высочество». «Это ведь можно было расценивать, как что-то произошло, ведь так?» Увидев, как Анна исчезла в палатке, Роланд потянулся, пытаясь успокоить скачущее галопом сердце. Он решил отправиться в корзину и все-таки немного поспать. Вдруг он почувствовал у себя на лице чьи-то невидимые ладони. Перед ним никого не было, но это явно было не галлюцинация. «Я тоже благодарю вас, ваше высочество, за то, что вы так много делаете для ведьм». Глава 294. Атака дьявола прибывает. Ранним утром следующего дня путешественники собрали все свои пожитки и вновь были готовы отправиться в путь. Роланд заметил одну интересную вещь. Несмотря на проведенную в походе ночь, все ведьмы выглядели идеально, чего, конечно, нельзя было сказать о нем самом. Ему и в зеркало не нужно было смотреть, чтобы догадаться, что прическа у него находилась в тотальном беспорядке, а бессонница наложила свой отпечаток на лицо. Он был бледным и вспотевшим, и кажется, и каждый раз, когда он дотрагивался до лица, палец покрывался липким потом. Роланд оклемался только после того, как умылся холодной водой и прополоскал ею же рот. Он уже соскучился по своему драгоценному водопроводу и теплому душу. Через час, наблюдающий за облаками, наконец прибыл на место назначения, к подножью огромной горы. Затем шар полетел в сторону моря, и, наконец, наблюдателям открылась картина того, что находилось по ту сторону горы. Все было точно так же, как и описывала молния. Вся зона загорной за горой была покрыта кроваво-красным туманом, который сгущался у самой земли до такой степени, что ничего не было видно. Роланд скомандовал поднять шар еще повыше, чтобы разглядеть, насколько далеко распространяется этот красный туман. «Ты что-нибудь обнаружила?» — поинтересовался он у Сильвии. Та покачала головой и ответила: «Нет, мы слишком далеко, мое око правды не достает». «Ладно, давай подождем, пока Сарая дорисует картину и подлетим поближе», — приказал Роланд. Пока Сарая зарисовала открывшийся ей вид, Роланд рассматривал берег через подзорную трубу. На берегу не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало сделанное человеком, только лишь обрывы, утесы и скалы. Видимо, даже если здесь водились дьяволы, они явно не собирались строить корабли, чтобы атаковать Грейкасл с моря. Это немного успокоило Роланда. Воздушный шар медленно приближался к туману, и Сильвия наконец смогла разглядеть, что там происходит. Примерно в 30 километрах от моря она увидела несколько строений из черного камня, напоминающих остроконечные шипы или пирамиды. «Мы видели такие же в мираже, в пустошах», — эмоционально воскликнула Венди, не в силах сдержаться. «Эти и в самом деле... это и в самом деле территория дьяволов». «Но это ведь не такие вис... но эти ведь не такие высокие», — нахмурилась Сарая. «То, что мы видели, было высотой как минимум в 3 километра. К тому же, красного тумана там не было. Эти здания должны быть выше, чем окружающие их горы. Может, тогда вы видели дьявольский город, а то, что мы видим сейчас, это всего лишь какая-нибудь дьявольская деревня?» — предположила Анна. «Итак, мы можем сделать вывод, что у дьяволов есть какая-то система построек, и, видимо, их цивилизация достаточно высокоразвита, чтобы попытаться захватом увеличить свою территорию». Роланд молча оценивал ситуацию. Он надеялся, что в этой дьявольской деревне будет очень немного жителей. «А что там внутри в этих шипах?» — поинтересовался он. «Ну, большая часть пустые, но некоторые наполнены какой-то жидкостью, что ли?» «Подождите-ка». Сильвия шокированно вглядывалась в туман, а потом завопила. «Отходим, дьяволы! Нас заметили!» «Заметили?» — Роланд уставился в подзорную трубу. Впрочем, он смог увидеть только плотный кроваво-красный туман. «Они двигаются», — вопила Сильвия. «До этого они все лежали на земле лицом вниз, а теперь вон там они взлетают в воздух. Венди, отступаем на полной скорости», — скомандовал Роланд. Порыв ветром сорвал воздушный шар с места так быстро, что корзина с пассажирами наклонилась, а веревки, которыми она была прикреплена к шару, заскрипели. Следующий вопль Сильвии перепугал всех еще больше. «В нашу сторону быстро летят 2 дьявола. Они летят на каких-то животных?» «Что за чертовщина? У них еще и летающие животные есть?» Рунд изо всех сил вглядывался в туман. «Все это было похоже на какой-то бред. Какого размера должны быть эти летающие животные, чтобы ухитриться поднять в воздух огромных дьяволов?» Вскоре он заметил 2 еле различимые черные точки. Присмотревшись, он смог различить этих животных. Он видел только их седла и огромные острые клыки. Форма тел тех животных чем-то напоминала птичью, разве что без перьев. Это, очевидно, были какие-то демонические звери-мутанты. «Лети к берегу! Приземляемся как можно скорее!» — сквозь зубы скомандовал Роланд. Это была единственная на данный момент хорошая идея. Он и подумать не мог, что у дьяволов могут быть летающие животные. В маленьком разведотряде самостоятельно летать могла лишь 1 молния, и, взглянув на ее бледное до ужаса лицо, Роланд понял, что отбиваться от дьяволов она вряд ли будет. Как только дьяволы догонят шар, то 1-единственного столкновения будет достаточно, чтобы убить всех ведьм. Даже если магический пигмент сарая устоит против острых когтей летающего монстра, они все равно погибнут хотя бы от того, что после столкновения с монстром корзина перевернется и все полетят вниз. И вода их не спасет. Они находятся на такой высоте, что сила удара просто размажет их по воде. Дьяволы уже приблизились к шару настолько, что Роланд мог разглядеть их без помощи подзорной трубы. 2 огромных зверя-мутанта несли у себя на спинах таких же огромных монстров. «Осторожнее!» пискнула Сильвия. «Они собираются метнуть копья». Когда Роланд услышал предупреждение, то в его мыслях сразу появилось изображение битвы ведьм с дьяволами. В прошлый раз один такой дьявол, метнув копьем в мгновение ока, лишил жизни ведьму по имени Скарлетт. Впрочем, Ролан даже не заметил броска, да и летящего копья он тоже не заметил. В ту секунду, когда Сильвия предупредила о броске, Анна подняла руки вверх и выставила между дьяволами корзиной свой огненный щит. Вскоре раздалось два громких удара. Анна зарычала и сделала два шага назад. Ее черный огонь, казалось, разлетелся на куски, словно стекло. Впрочем, он остановил копья. Они, обуглившиеся, просто свалились вниз. Видимо, она влила очень много магии в созданный ею щит. Ведьмы облегченно вздохнули. Впрочем, Роланд не стал так рано радоваться. В конце концов, он очень хорошо знал, что такие вещи очень быстро высасывают магию. Он давно это заметил, с тех пор, как наблюдал за Анной, плавящей железо. Если она использовала свою магию для плавки и разрезания металлов, то могла это делать практически постоянно. Но вот, когда она меняла структуру своего огня на молекулярном уровне, чтобы изменить его свойства, то магия заканчивалась в считанные минуты. Например, когда Анна с помощью своего черного огня плавила в печи много металла, то расход ее магии увеличивался. А если она пыталась сформировать из огня целую печь, то энергии хватало максимум на пару минут. Так что созданный ею барьер должен был сжечь большую часть ее магических запасов. Если дьяволы метнут копья еще раз, то, скорее всего, после еще одного такого барьера Анна не сможет даже нагревать воздух в шаре. Казалось, дьяволов очень удивило то, что произошло у них перед глазами. По крайней мере, они решили не атаковать еще раз, а просто лететь по обе стороны от шара, словно выжидая удобный момент. Теперь они были так близко, что Роланду удалось разглядеть их страшный облик. Он был точно таким же, как на рисунках сараи. Как шлемы, дьяволы носили черепа демонических зверей, в глазницы которых были вставлены красные кристаллы. К подбородку у дьявола была присоединена труба, идущая из расположенного у них на спине щитка. Ведьмы повытаскивали все было свои револьверы, но корзина шара качалась так быстро, что они не могли как следует прицелиться. Они отстреляли уже по два барабана патронов, но ни одна из пуль не попала в цель. В этот момент дьяволы бросили копья еще раз. В этот раз один них летел впереди, а второй сзади от шара. Она никак не могла заметить, что враг сзади тоже решил атаковать, так что она подняла свой огненный щит только с одной стороны. Роланд же, в свою очередь, знал, что хоть он и не видит траектории полета копья, но оно совершенно точно летит в Анну. Он инстинктивно бросился к Анне, оттолкнул ее в сторону, а потом почувствовал чудовищную боль в плече. Плечо болело так, словно кто-то изо всех сил ударил по нему молотком. Роланда откинула вверх и бросила на стену корзины. Все его тело пронзило чудовищная боль, и он чувствовал, как его сознание медленно проваливается в пустоту, преследуемое головокружением. Он крепко сжал зубы и повернул голову в сторону, чтобы взглянуть на плечо. От плеча, собственно, не осталось практически ничего. Там зияла огромная дыра. Такая же дыра в стене корзины очень явно показывала, с какой силой дьявол швырнул копье. Летящее копье снесло практически четверть стены корзины. Сочащаяся из раны кровь окрашивала одежду Роланда в темно-красный цвет. И последнее, что он слышал перед тем, как потерять сознание, было полный ужаса вопль Найтингейл.